לכולם. שים שבת שלום. דבר קטן אני רוצה להוסיף, וזה מה שבאמת חשוב. Маленькую вещь я хотел бы добавить, я считаю очень важной. אני גם עכשיו אדבר על בסיס של פרשת שבוע נוח. Я тоже буду сегодня проповедовать, основываясь на Парашат Шаво. Нося шеле ахерет барур. А другая тема, конечно. Авал симу лев. Но заметьте. Амаим. Воды. Шехасу кол арец. Когда они покрыли всю землю. Вешхиту кол нефеш хая. Вы уничтожили всякую живую душу. Ото амаим. Та же самая вода. Ярима тифат ноах. Подняла ковчег Ноев и спасла его. Подумайте об этом. Все обстоятельства, о которых говорилось в Парашат-Шавуот, несмотря на то, что это на целый мир распространяется, и свергнет весь мир, да? Весь мир упадет. זה מה שיציל אותנו. Это то, что на самом деле спасёт нас. הנושא שבחרתי לדבר היום. Тема, о которой выбрал говорить сегодня. הכרה. Бездетная. אפשר לומר הכרות, אבל לא כל כך. בא לי הכרה, כמו שכתוב פה, וכל הפסוקים שאני רוצה לקרוא, נדבר על זה. Мы будем говорить именно из стихов, которые относятся к теме бездетная. שאנחנו חוזרים לימים האלו. Когда мы возвращаемся вот в те дни, הכרות אז לא הייתה כמו שהיום. И бездетство это не как сегодня было. Бездетность. Бездетность. זה לא כמו שהיום, לא כל כך שמים לב על זה. Сегодня не так особо обращают на это внимание. אבל אז הכרות זה היה דבר מאוד גרוע. Но в те времена бездетность являлась очень огромной проблемой. האישה שלא יכולה להיוולד היא כאילו ארורה. Женщина, которая не могла родить, считалась как будто проклятой. Она не могла жизнь дать в этот мир. Буша, хирпа. Это просто стыд, позор. Медобрим, малагав. Говорят сзади, со спиной. У нас здесь, вот в этой Парашат Шавуа, Ной. Дубаральзе. Говорится об этом тоже. 11 глава. Это конец, завершение всей Парашат Шаво этой недели. И мы помним, что в 11 главе в начале говорится о Вавилонской башне. Пасук 29 и 30. 29 и 30 стихи. «Веках Авраам и Нахор лагим нашим. Шемешет Авраам Сарай, вешемешет Нахор Милка. Бат Аран, Ави Милка, Ави Иска». Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. И Сара была неплодна и бездетна. אז אברהם טעה? Так Авраам ошибся? איך זה יכול להיות? Как же так может быть? אבא של כל המאמינים, היום אנחנו יודעים שהוא אבא. Отец всех верующих, и сегодня мы знаем, что он отец верующих. בוא נחזור לזמנו. Давайте вернемся в его время. הוא בחר אישה יפה, יפהפייה, אפשר לומר. Он, можно сказать, выбрал красавицу из красавиц. ידוע את זה. Это известный факт. ובמבט, החטוף לא בחר נכון. И если смотреть поверхностным взглядом, то он неправильно выбрал. מה מהיופי הזה? Что с этой красоты ему? בקהלת כתוב שגם במשלי היופי ילך. Написано в Екклесиастах и в притчах, что красота увядает. אז מה התוצאות בסוף? Так какие же результаты в конце? כאילו זה משהו ריק. Как будто что-то пустое. וכמה שנים זה נמשך? И это продолжалось несколько лет. Много лет. Бесов-сов Сара Тагара вевета Ицхак. И в итоге мы видим, что Сара, она смогла родить и родила Исаака. А что с Исхаком? Мы помним историю Авраама. Еще у него была Агарь. Исмаил. И они пытались как-то помочь изменить эту ситуацию, они ошиблись. И в итоге обещанный сын появился. Ицхак. Берешит кав гей. 25 глава книги Бытие. Эле тулидот Ицхак. Пасух 19. 19 стих. Кав гей за 25 перек. 25 глава, 19 стих. Веб ми пасух 19. Веле тулидот Ицхак бен Авраам. Авраам улидет Ицхак. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Ваяхи Ицхак бен Арбаим шана, бекахто эт Ривка, бат Бетуэль Гарами, мипадан Арам, ахот Лаван Гарами, ло ле Иша. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי הכרה היא ויתר לו אדוני ותהר רבקה אשתו. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачал Ревека, жена его. Амен. לגבי רבקה גם כתוב שהיא הייתה הכרה. То есть о Ревеке тоже сказано, что она была неплодной. Что это такое? Все ключевые люди поколений появлялись. Весь род человеческий, да? Появлялись именно через неплодных. Бездетных. Как такое может быть? То, что еще очень важно отметить, Исаак один из всех наших праотцов, у которого была одна жена. У Якова было 4. Авраам, Сарай, Шавхалиот Сара, Вахарках и Агар. У Авраама мы знаем Сара и потом Агарь. У Исаака только Ревека, больше не было. Какое качество характера? Какое качество характера у Исаака? Очень уважительное. И сегодня в иудаизме есть такой пункт, что если жена бездетна, то ты можешь ее как бы отпустить и взять другую. Если жена бездетна, ничего не поделаешь, нужно же продолжать человеческий род, ты можешь взять другую жену. И в те времена, я уверен, что было еще хуже. Исаак, он не оставляет Ревеку. Он продолжает любить ее. И он молится Богу 20 лет. Пока Ревека не зачала. Всегда думают, что бесплодная или бездетная женщина, что-то не то с ней. ואני רוצה להמשיך קו שעשה ארתור, אנחנו פונים לברית חדשה עכשיו. И я хочу также продолжить, как в прошедшем году мы переходим в Новый Завет. Бесура аль-Пилокус. Евангелие от Луки. Лукас, они там и думер локус. Луки я всегда называю локус, не лукас на иврите. Проверил, мудрецы сказали, можно так говорить. Амекомим. Оригинальный. Те, которые не знают русский даже. Лукас. Бесураль Лукас. Евангелие от Луки. Мипасук хамеша нахну никра. С пятого стиха. Коэна я бы... Ма? Перекрешен. Тхила шела бесура. Первая глава с пятого стиха. Алеф. Пасук хамеш вала. Коэна я бы имей ордус мелех Иуда Захарья шмо. Мимшмерет авия. Вело иша мивнот Аарон ушма Элишава. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиева череды именем Захария. И жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Алед, Келешава Аккара, ушнеем бау баямим. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Сипур домели камре ля Авраам ве Сара. Этот рассказ очень похож на Авраама и Сару. Скиним квар. Уже в преклонных летах. Коганим у коген ве и гамми шевет Леви. Он священник, она также из священнической среды. А бесура умерет лану, ше мою анашим том. И Евангелие говорит нам, что они были беспорочны. Ке. Бицу кола мецвод. Исполняли все заповеди. Батух ше анашим, ше аю мисвивам, ло хашву каха. Я уверен, что люди, которые были вокруг, не думали так. Лама? Почему? Киякара. Она была бездетная. Есть что-то там спрятано под ковром. Но в итоге какого ребенка они родили? Йоханана Матбиль. Иоанна Покружающего. Айому то давар. Сегодня то же самое. Есть анашим, меод, икдишу это хаеем ла шерут кодеш. Есть люди, которые сильно себя посвятили священной работе. Бамабат хатуф ло роим отам, кмо кулам. И на поверхности их не видно, как всех. Кмо кулам. Как всех. Афилу йотер гаруа. Даже еще хуже. Лама. Почему? Акарут. Энтоцаот киру. Машаем. Бездетность или нету таких результатов, как должны быть. Они шальте это шила. Я задал вопрос. Себя спросил, вас хочу. Акагала Михубад, матем хушвим. Уважаемая община, что вы думаете? Занисайонуло ли ее такара? Это проверка — это испытание быть бездетным или нет? Для кого это испытание? Для кого это тест? Кого проверяет через это испытание Создатель? Как вы думаете? Мужчину и женщину? Еще кого? Хашавтем паам, ше буре олам бухен свива? Вы думали, что через это Творец может также испытывать или проверять окружающую среду? Кен, Таня, я на нахон. Таня правильно сказала. Свива. Окружающая среда. Коля мабат шелану у кашур ве меруказ а ла зуг азе. Весь наш взгляд перекидывается именно на пару эту. Аф эхад ло хошев а ла цмо. Никто не думает о себе в тот момент. Эму митьяхес кмо ле цадик ле адам азе. И если он будет как праведнику относиться к этому человеку. Уроет зе оло рое. Видит он это или нет? А мабат штахи уло нутен ли тамек. Вот этот взгляд поверхностно, он не дает углубиться в саму суть человека. Обычно вот, имеет представление о человеке, исходя из того, что вокруг говорят о нем. Вибуре уламу бухен свива. И Создатель, Он проверяет окружающую среду через это, испытывает. Видят ли люди, кто на самом деле человек или нет? Понимают ли, с кем Он имеет связь? Ханихав катув алеем. Это не авадим, барусит это авадим, беврит это ханихав. В русском написано, что у Авраама, нашего праотца, было 318 рабов. Но они не являлись рабами. Не написано в тексте, что это слуги или рабы. Катув ханихав. Воспитанники. Написано «воспитанники». Замеши, что у механехо там. То есть те, кого он поднимает, воспитывает. Тискеру от кама дворим мимикра микитве кодеш. Вспомните еще несколько моментов с священных писаний. Ма амра. Ноа, аваль, и умерет, альта гидули Ноа, та гидули Мара, ле Рут, Майя Амра. Что сказала Неаминь Руфи, да, Наоми Руфи? Не называй меня. Оставь меня, она говорит, после всего происшедшего горя, и иди своим путем. Вима умерет Рут? А что говорит Руфь? Ло. Нет, я не оставлю. Они и так. Я буду с тобой. Эзи браха и кибла басов. Какое благословение она в итоге получила? Киноа лимдаота. Эх ли техес нахон легабей боз. Потому что Наоми ее как бы дала определенного рода образование, как вести себя с Боазом. Вибасов улакахота лейша. А в итоге он взял Руфь в жены. Вызаха. И она зачала. Ле, заха, она, ну как бы приобрела очень много, выиграла. А, я перевел. Приобрела, да, ты перевел. Бонискор Илиша Велияху Анави. Давайте будем помнить также Илию и Елисея. Мама Илияху. Что сказал Илия? Зову ты. Тоже сказал, оставь меня. Вима вар Илиша. Что сказал Елисей? Хай Адунай вихай, хай Анавши. Лё зову тха. Жив Господь и жива душа моя, я не покину тебя. Ну, вима урахаш сов-сов. И что он в итоге приобрел? Руах Илогим, руах Кодыш, пиштайм, мимашая Алха, он получил двойное помазание Духа Святого на себе, чем и Илия. Альма. За что? Альнеманут нахонуло. За верность. Маза Илияху. Тикру висиму лев махаим шло. Прочитайте о жизни Илии. Ein Bett, ein Klum. Ни дома, ничего. Редифут Колязман. Постоянно гонение. Бурех мишам лепо, ми Исраэль, лецидона, бахазара. Постоянно бегал из Израиля в Сидон и обратно. Колязман левад. Постоянно один. Киилу зе акарут. Как будто это тоже бездетность. Нахон? Да. Веахзир кол аам лечува. Но повернул весь народ к покаянию. Веаким талмид ихад. И поднял одного ученика. Ло штемесрет кмо Иешуа. Не 12, как Иешуа. Ло меот кмо ше мишартим шел айом мекимим. Не сотни, как сегодня служителя поднимают. Даже тысячи, можно сказать. Эхад. Один всего. Веу уайаме мишпаха меот меот мевусесет адира. Мишпаха Шела Илиша не меткавен. У Елисея была очень семья с хорошим основанием, обеспеченной. Зажиточной. Зажиточной. Лимау ихлиф эдзе аколь. И на что он все это поменял? Лихабез бгадим ле анави, ле Ильяху анави, веле вашелу охель, веле йот... Практически носить вещи или готовить ему кушать и ходить исполнять разные просьбы. Мыть, стирать одежду. И это очень глубокий взгляд. Илиша вин ша шанса зе Елисей понял, что этот шанс он может иметь только один раз в жизни. Он просто прошел мимо него ногами, оставил все и пошел за ним. Очень похоже на, в Евангелиях на учеников, как они оставили все и пошли за Иешуа. Давайте подумаем, как мы на себя смотрим. По отношению к праведникам, которые находятся вокруг нас. Видим ли мы это или нет? Понимаем или нет? Способны ли мы использовать эту возможность и увеличить ее даже? Множить. И сейчас я хочу открыть сноску с Парашат Шаво на пророки. Ишаяху нун далет. Исайя 54. Леми поне Элохим бамилим элю ле Исраэль. Кому обращается Господь вот в этих словах? К Израилю. Ле Исраэль. Асма омер. И что он говорит? Рани акара Ло ялада. Пецхи, рина, вецахали, лохала. Кирабим бней шумема, мим бней беула, амар Адонай. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи. Не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Если мы подумаем над этим, перек 54, олех, хре перек 53. 54 глава книги Исаия идет после 53. Это не слишком еще глубокая мысль? אבל מה כתוב בנון גימל? Но что написано в 53 главе? סוף של נון בית ונון גימל. Конец именно נון בית 52 главы וגול נון גימל. И вся 53 глава. נבואה על ישוע המשיח, נכון? Пророчество Иешуа Мессии, правильно? ששילם מחיר, который заплатил цену. ואז פרק שפונה לישראל אחרי כל הדברים האלו. И после всех этих вещей, описаний идет 54 глава обращения к Израилю. Ве-омер, рейне акара. И он говорит, возвеселись, неплодная. Лама Израиль акара. Почему Израиль являлся бездетным? Айу штемисре шлихим. Было 12 апостолов. Ве-о бисура лекола олам куло. Они распространили Евангелие по всему миру. Кило коль беседер. Как бы все хорошо, тухнит Элохим утхил. И Божий план он действительно начал исполняться. Но сам Израиль, как нация, как страна, закрылась внутри себя, как бесплодная женщина. Это случилось очень быстро. И все эти годы до сегодняшнего времени и мы не видим, что по отношению к Евангелию внутри народа есть вот этот плод, и можно назвать страной плодоносной в плане детей даже. Адаем Израиль кишакара. В духовном плане, до сегодняшнего времени Израиль как бездетная женщина. Бесплодная. Выглядит так. Но Творец говорит, возвеселись. Воскликни. И второй стих очень важный. Архивы Макома Галех Вериот Мишканатех. И ту, я ту. Альтахшиши архи мейтарех ве ятодитех тихазеке. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. Киямину смол тафроци, везарех гоим ираш, веярим нешамот яшиву. Веярим нешамот яшиву. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Ма умерит невуазо. О чем говорит это пророчество? Тархиве маком. Расшири свою территорию, свою. Приготовься к этому прорыву, который я вскоре дам. Я знаю, что Израиль пока не выглядит так. Я знаю. Это в точности, как было описано о Елизавете. Давайте мы вернемся туда. Евангелие от Луки, 1 глава. Пасук 24. 24 стих. Ваяхи ахарей аямим аэле ватагар Елишава ишто. После сих дней зачала Елизавета жена его и таилась 5 месяцев. И таилась 5 месяцев. В течение 5 месяцев никто не знал, что она беременна. Афилу Захария. Даже Захария. Аваль. Но. Елишава ядаидзе. Елизавета ведь знала об этом. Ахот матен тагиду. Как вы скажете? Иша йодат. Женщины, сестры, как вы скажете? Знает женщина или нет? На пятом. Есть кэлю, что мигалима с баходы шева. Есть кэлю, в филу лифнери, да, я микроихат. И это иша хахама, батуах ше яда. Лама? Мефу они юдэдзе. Откуда я знаю, что она знала? Катув по. Написано. Ветит хабе. Она таилась, пряталась. То есть она скрывалась, так как знала об этом. Израилю то давар, айом дума леша лешава. Израиль сегодня очень похож на Елизавету. ישראל כבר בהיריון. Израиль уже беременны. כן. כן, אנחנו מתקרבים לביאת המשיח. Мы ожидаем пришествия Мессии. זה יכול להיות, לא יודע כמה שנים. Я не знаю, сколько это может быть лет. אבל לא 9 חודשים, זה בטוח, זה יותר. Больше, чем 9 месяцев, это точно. כן. כי הנפח אחר לגמרי. объем. Потому что, да, объем другой совсем. ואני גם, אני... כל הזמן שואלים אותי. Каждый раз меня спрашивают. אתה כיהודי משיחי. Ты как мессианский еврей. Ну, איפה הפרי? Где плод? איפה התוצאות? Где результаты? מסתכלים עליי, על כל הקהילה שלנו. Смотрят на меня, на общину всю. אני מרגיש שזה, כאילו זה אישה קרה. Я чувствую, как бездетная женщина. אבל כתבי הקודש אומרים שזה לא ככה. Но священные писания говорят, что это не так. ותודה לאל שבורא העולם, הוא בא אליי וידבר איתי. И слава Богу, что Творец Вселенной, он מדבר איתי. Говорит со мной. זה לא ככה. Это не так. אני רוצה לעודד את כולנו. Я хочу всех ободрить. ולומר שביאת המשיח מתקרבת. И сказать, что пришествие Мессии приближается. ולא כדאי לחשוב ולהסתכל בצדדים. И не стоит задумываться и смотреть по сторонам. Маша Артур Марба Параша кидали стекел лехалон, а катана за Мишама и Гия Ор. Как было сказано в Параша Шавуа, лучше смотреть наверх через это маленькое окно, откуда идет свет. Велихакот прицазот. И ожидать этого прорыва. Кен. היום הרבה הרבה מדברים על הפריצה, פריצה באומים. אני לא חושב, אני חושב פריצה יהיה בישראל, לא במקום אחר. И сегодня продолжают говорить о пробуждениях в разных нациях, чтобы оно еще больше было. Но я думаю, что уже время настало, чтобы это пробуждение тут было, в Израиле. יש סימנים אופיינים שאינם היה במאות שנים מקדם. Есть характерные признаки, что что мы уже приближаемся, уже немало. И те признаки, которые сегодня есть, восстановление государства Израиля и дырдырут, что мы сегодня видим в медина шелану, в коль атхумим. И ухудшение, которое происходит в нашей нации во всех сферах, это ухудшение. Это характерный признак. Нету еще пророчества, что Израиль уйдет в Галут еще раз. И это точно, что это все завершится с пришествием Иешуа. אז בוא נהיה חכמים. Поэтому давайте будем мудрыми. בוא נעריך את מה שיש לנו היום. Давайте будем ценить то, что у нас есть сегодня. נחזיק על מה שנתן לנו אלוהים. И держать то, что Бог нам дал. לא לחפש, לא להסתובב, לא לבזבז זמן. Не искать, не крутиться, не тратить просто так впустую свое время. להתרכז על השירות, על ההקדשה. Но сосредоточиться на служении и на посвящении. Эн давар шагдаша зе иньян кило хинам зе ле мацлих. Нету такого, что посвящение оно не преуспеет, что что оно как бы не будет иметь плода. Аль тестаклю. Не смотрите. Кило зе шакра. Не смотрите на это как на бездетную женщину. Амен. Амен. Он на ком не палел. Давайте помолимся. Авину Малкену. Отец Небесный. Мудим лехаба аль двара Дунай. Благодарим Тебя, Отец, за Слово Твое. Тадаша ата меодеду тану, миламеду тану. Благодарим Тебя, что Ты наставляешь, научаешь нас. ободряешь нас тоже. И ободряешь нас. Тазор лану льет нейманим. Помоги нам быть верными. Нейманим элеха. Быть тебе верными. Хада ля шини. Друг другу. Аля крия шелану. И также призванию нашему. Вегам аля агдаша шелану. И нашему посвящению. Тимале отану бекохот мина шамаем. Наполни нас силами с небес. Тазор лану базмана харон. Литгабер коль давар шанахну нахлим литпагеш баалиха зот. И помоги нам справиться со всем, что грядет на нашем пути. Во имя Иешуа Мессии, Господь наш. Аминь. Аминь.